Она весело рассмеялась. Княгиня подавала Вальдемару все новые драгоценности, а он украшал ими Стефу. Девушка, увидев себя в зеркале, поразилась собственной красоте. Восхищенный Вальдемар пожирал взглядом любимую, радуясь, что родовые драгоценности послужили ей прекрасной оправой. Он сам выбрал двойное жемчужное ожерелье с маленькой застежкой, усыпанной бриллиантами, улыбаясь, застегнул ее на шее Стефы. Жемчужины блистали на бледно-лиловой шелковой блузке, словно капли росы на изящных ирисах. «Пусть они на шее и останутся», — сказал Вальдемар, целуя руку, зарумянившейся Стефе. «Мой первый подарок после кольца». «Первый? Вы уже и раньше делали мне подарки», — возразила Стефа. «Все равно. Это мой первый подарок из фамильной сокровищницы», — сказал майорат. Она поблагодарила его улыбкой. Вальдемар нежно обнял ее и притянул к себе, прильнул губами к ее губам. Стефа замерла. Вальдемар тут же отпустил ее. Девушка глянула на княгиню, но старушка с преувеличенным вниманием перебирала драгоценности. Вальдемар хлопнул себя по лбу. «Я забыл. Приехал Марикони, и я пошел искать вас, но, увидев тебя, чудо мое, обо всем забыл». Они втроем принялись собирать драгоценности и закрывать коробочки. Когда Стефа с княгиней и майорат появились в зале, к ним подошел граф Марикони, высокий мужчина со светлыми бакенбардами и прической на прямой пробор, отчего лицо его выглядело словно бы разъятым на две половинки, которые скрепляло пенсне в золотой оправе. Он приветствовал тещу и учтиво поклонился Стефе. Она грациозно подала ему руку с некоторым холодком, что придавало ей элегантность и независимость. Граф, глядя на нее удивленно, чуть смешался, но тут же поднес к губам ее руку и галантно промолвил: «Желаю всех благ. И примите мои поздравления, хотя они должны быть сделаны главным образом майорату, которому, я сказал бы, повезло». «Спасибо», — просто ответила Стефа и отошла к его жене, панне Рите и Трестке. Марикони смотрел на нее с возрастающим удивлением. Ее красота, изящество, голос, каждое движение начинали восхищать его. Стефа предстала перед ним в совершенно ином свете. «Как она благородна и очаровательна!» — повторил он мысленно, не веря собственным глазам. На пана Рудецкого он тоже поглядывал удивленно. Людей его уровня граф считал похожими на неуклюжих слонов. Но теперь перед собой он увидел вполне светского человека и только крутил головой, словно подозревая, что пан Рудецкий попросту переодетый и загримированный актер. За обедом место Стефы оказалось прямо напротив графа, и его выпуклые голубые глаза неустанно впивались в нее из-за стекол пенсне, словно два буравчика. Разговор за столом шел оживленный, легкий. Стефа говорила много и охотно. Слова ее звучали свободно и живо. Восхищение графа было безграничным, сущая патрицианка. Вальдемар видел в глазах Марикони это удивление и, крайне довольный тем, как Стефа держалась, нарочно вел разговор так, чтобы Стефе пришлось говорить как можно больше. Не сомневался, что она с честью выйдет из любого сложного положения. Он уже не раз подвергал ее разного рода испытаниям и убедился, что она обладает острым умом, чувством юмора и тактичностью. Когда подали последнее блюдо, Трестка сказал, обращаясь ко всем сразу, с таким видом, словно мысль эта буквально сейчас пришла ему в голову: Сильнейший порок нашего времени — это флирт. Будь у него голова, я бы его, заклятого врага моего, гильотинировал. Панна Рита засмеялась. Однако ж, вы не сторонитесь вашего заклятого врага? Я? Вы шутите? Докажите. Ну, доказательства наверняка остались за границей. А что? Вам собирали сведения обо мне? Все рассмеялись. Рита пожала плечами. О, меня ваше поведение не интересовало. Я всего лишь встаю на защиту флирта. Потому что вы его обожаете. Попросту люблю. Зловредный сорняк, порожденный каким-нибудь демоном и перенесенный к нам наверняка из дворца французских Людовиков, весело подхватила Стефа, скорее всего, его изобрели именно там. Напудренные головы маркизов и виконтов, закончил Вальдемар. Или уличные цветочницы и разносчики газет, — махнул рукой Трестка. — Ну что вы, — запротестовала Стефа, — флирт родился в салонах, а не на улицах. Граф Марикони, бросив на нее быстрый взгляд, склонился над столом и спросил. — Значит, вы считаете, что флирт — достижение цивилизации? — Отчасти да. — А на каком основании? — А потому что простые люди не знают флирта. Ни по названию, ни по сути. У них нет времени оттачивать искусство флирта. Они бы попросту не сумели овладеть им. Почему? И у крестьян встречается нечто похожее на флирт, но не в деталях. Но похожее, но не то, что подразумевается под этим у нас. Но лежащая в основе идея та же самая, — упрямился граф. Стефа не уступала, пан граф. И дикая лесная роза тоже роза. Но если сравнить ее с оранжерейной, какое отличие в цветах, аромате, породе. Потому я и утверждаю, что простые люди радуются жизни и берут от нее свое гораздо откровеннее, чем более интеллигентные круги, но не обладают салонными манерами. Их этика своеобразна, только им присуща, и это отличает их от тех, кто обладает светскими манерами. Она говорила свободно, легко, звучно. Граф внимательно смотрел на нее, чуть прищурившись. Вмешался Трестка. «Все наши светские манеры проигрывают перед простотой души, которой у нас нет. А у крестьян есть. По крайней мере, в сфере эротических отношений вы не встретите лжи, уверток, умильных физиономий. Им неведомо, что значит делать глазки. Трестку что-то гнетет. Быть может, ревность, — сказал майорат. Я всего лишь говорю, что эти черты их достоинства, а не порок. Господи! А кто называет это их пороком? — удивилась Стефа. Марикони выручил Трестку. Вы, поскольку вы считаете простоту души недостатком культуры, вы плохо меня поняли, граф. Цивилизованность не уничтожает души. Всего лишь приглушает ее до определенной степени, смягчая шероховатости. Граф пригладил бакенбарды. Предположим. Однако и простолюдины не находятся совершенно вне пределов цивилизации. О да. Но они едва соприкасаются с ней. А мы уже одеты в одежды цивилизации. «Скорее, это не одежда, а маскарадный костюм. Или декорация», — бросил Трестка. «Бывает и так. Те, для кого цивилизация лишь внешние украшения, носят ее как пышный султан, на виду, для всеобщего обозрения, а в действительности сплошь и рядом первобытные создания. Но такой макиавеллизм в ходу исключительно в высших сферах. Низкие круги называют такое совершенно по-иному. так и то, что мы называем флиртом, у них именуется «топтать дорожку», — засмеялся Вальдемар. «Ножки бить». «Голову кружить», — добавила Стефа. «Название другие, но суть та же», — уперся граф. «Земля везде одна. Но на ней растут цветы самых разных оттенков», — поддержал его Трестка. «Но ведь земля-то одна. Слово «флирт» заимствовано из иностранного языка, а в простонародье простыми словами выражает ту же суть». Марикони сказал: «Значит, вы полагаете, что именно их неразвитые мозги виновны в том, что они отвергают культуру?» «Здесь вина и самой культуры. Узость их кругозора не позволяет овладеть культурой, а культура не настолько еще совершенна, чтобы оказать на них влияние помимо их воли. Она ограничена чем? Кругом высших кругов. Простите за каламбур. И оттуда ей трудно вырваться в иные круги, более низшие. Интеллигенция и общество словно бы два полюса. Существуют ярко выраженные различия в умственном развитии меж высшими и низшими кругами. Существуют еще и сословные различия, — сказал граф, глядя в упор на нее. Пан Рудецкий вздрогнул. Наступило молчание. Щеки Стефы зарумянились. «Мы отклоняемся от темы, пан граф», — сказала она с бледной улыбкой. «Нет, мы просто-напросто расширяем тему. Значит, вы считаете, граф, что общественные лестницы и лесенка в уровне развития интеллекта — братья-близнецы?» «Я бы с этим не согласилась. Конечно, разница в умственном развитии существует, но она не является стеной, разделяющей разные классы. Гении могут рождаться и там, и здесь. Но не полагаете ли вы, что у высшего света гораздо больше шансов, чем у простолюдинов, порождать гениев и развивать их интеллект?» Граф произнес это со злой иронией, с физиономией сатира. Он не обращал внимания на удивленные глаза остальных и ледяной холод во взгляде Вальдемара, хотел во что бы то ни стало смутить Стефу, уязвить, забыв, что в этом случае его противником неминуемо окажется и майорат. Он язвительно спросил, растягивая слова, как истый аристократ: «Так какой же из слоев общества вы считаете наиболее развитым умственно, этически и эстетически?» Стефа принужденно улыбнулась, но, не желая показывать свои чувства, произнесла абсолютно спокойно: «Пан граф, мое мнение могло бы быть через чур односторонним из-за круга, которому я в данный момент принадлежу, и преждевременным для круга, в который я собираюсь войти. Поэтому наиболее достойно ответить на ваш вопрос можете только вы сами». В знак окончания разговора она склонила голову и повернулась к сидящему рядом с ней Вальдемару. Выпутаться из затруднительного положения ей удалось блестяще. Обрадованный майорат иронически покосился на графа. Обе княгини, пан Мачей, пан Рудецкий, даже князь Францишек, все с уважением смотрели на девушку. Видя это, его досточтимая супруга словно превратилась в ледяную статую. Обескураженный и злой граф не предпринимал больше попыток вернуться к дискуссии, лишь бросал на Стефу холодные взгляды. Однако в душе он признавал, что девушка оказалась достойным противником, и он обязан ее уважать. Глядя, как Стефа весело болтает с майоратом и Броховичем, граф побелел от злости, но больше всего Его раздражало нескрываемое удовлетворение, читавшееся на лице панны Риты, иронически посматривавшей на него. Да и Трестка почти в точности копировал Риту. Когда все встали из-за стола, граф направился в курительную. Там, развалившись на турецкой софе, он дымил сигарой и размышлял о Стефе. Чего в ней больше, красоты или чувства юмора? Наконец, решив, что она несравненна во всех отношениях, разумеется, за исключением имени, он вынужден был сделать вывод. Когда она станет Михоровской, будет безупречной светской дамой. Во вкусе майорату не откажешь, что ни говори.